Все шло хорошо, к трапезничающим присоединились остальные члены стаи, началась грызня, а потом они вдруг схватили остатки мяса и рванули прочь из леса. Пилозуб резко затих, я про себя чертыхнулся, глядя им вслед, но со спины меня вдруг обдало сильным ветром, я услышал шелест, по телу пробежал холодок, я с очень дурным предчувствием обернулся, я узнал эту тварь. В те давние времена, когда я охотился на пугусов при помощи ям с кольями, месяца этак три назад, такое же существо легко сняло с кольев и утащило в небесную даль 200 кило пугусятины вместе с нужным мне кристаллом. Монстр с размахом крыльев за 10 метров, с совиной головой и короткой темной шерстью. Я не стал повторять ошибки прошлого, тут же включил око, и сразу проникся уважением к этому зверю, правда вперемешку с удивлением. Синяя регенерация, фиолетовая энергия и сразу два умения, синий гравитационный импульс и фиолетовое изменение веса предметов, и короткое звучное имя ток. Ясно, почему скорвы свалили вдаль, он бы их перебил. Теперь моя очередь думать, как сохранить свою тушку нетронутой. Все эти мысли пролетели в голове за мгновение, монстр за это время успел попытаться взлететь с трупом пилозуба в огромной лапе, но у него не вышло, короткая веревка, привязанная к приманке, дернула его обратно, и он бухнулся на землю. Еще бы, я сделал ее на этапе планирования из трех обычных веревок, а колышек благодаря моим стараниям корнями прочно держался за землю. Сложив крылья, ток принялся ходить вокруг неожиданной помехи, используя сгибы крыльев как передние лапы и ожидаемо провалился в одну из ям. Тут же отбросив ставший неинтересным труп в сторону, ток издал высокий свист и принялся дергать лапой, но ловушка держала крепко. Да уж, помню, что с моей ногой было, когда меня трогвар из ямы вырвал. Из-под земли вокруг центра тем временем полезли шипастые корни. Хороший момент, чтобы спуститься и сбежать. А может попробовать его завалить? В моей душе на пару секунд схлестнулись в яростной битве жадность и страх. Жадность победила. Я спешно активировал замедление времени, потом запустил гравишар. Пока он разгонялся на полную мощь, я достал мешок с горючим соком и просто вылил его содержимое на умение, образовав большую каплю. Сняв с пояса свои инструменты для разведения костра, я в несколько ударов превратил гравитационный шар в огненный и отправил его в полет к тогу. Летающий монстр все это время не сидел спокойно. Пока я готовил сюрприз, стали раздаваться глухие удары. Я не сразу понял, что этот ток применяет свой гравитационный импульс, зажатый в яме лапой. Результат не заставил себя ждать. Последний раз прозвучал как взрыв, взметнув тучу земли, ток освободился и сразу подпрыгнул вверх, распахивая крылья, и угодил головой в мой огненно-гравитационный шар, который только подлетал к нему сверху. Огонь жадно растекся по его шерсти, сразу запылала почти половина тела. Ток закричал и, потеряв ориентацию в пространстве, полетел куда-то в бок, врезался в крону дерева и упал на землю, прямо на шипастые корни. Продолжая гореть заживо, он с истошным криком принялся кататься по земле и бить импульсами во все стороны. Они звучали словно выстрелы. Корень сразу разметало в клочья, а попавший под удар ствол дерева разлетелся щепками и начал медленно заваливаться, хрустя ветками. Какой-то Вьетнам творится, как бы не сгорело все к чертям. Пока чудовище бесновалось, я швырял в него копья с отравленными наконечниками. Я попадал два раза из трех, но пока это не имело никакого эффекта, монстр просто продолжал бесноваться. Не теряя надежды, я продолжал свои попытки, надеясь покончить с обезумевшим от боли животным. У меня запас 15 копий, из расчета на массивного скорва, должно хватить. Точку во всем этом безумии поставило само растение, нас окружавшее. Центр поляны, где стояли кусты с плодами, внезапно разделился на 4 части и провалился куда-то вниз. С высоты я увидел небольшое озерцо с черной жидкостью на глубине пары метров. Устроившее огненный брейкданс животное ничего вокруг не видело и в итоге туда свалилось. Жидкость оказалась не горючей, да и не жидкостью вовсе. По консистенции это была скорее смола, и ток влип в нее по уши. Барахтаясь, он полностью погасил огонь, но весь вымазался, став полностью черным и утратив блеск. Импульсы ему ничем не помогали, они лишь создавали большие пузыри и далеко летящие брызги. А потом кусты просто поднялись обратно, закрыв от меня тогой и оставив растерянно смотреть на разрушение. Наступила тишина. «Эй, а мой кристалл?» Не ожидал я такого конца. Я сел и растерянно огляделся, не зная, что делать дальше. Поваленное дерево, изрытая земля, тут и там горит жидкость, упавшая с бесновавшегося животного. Настоящее поле боя. Все было зря, в душе медленно поднималась злость. Черт, господи, ну почему ни один мой план не срабатывает как задумано? Почему все всегда должно идти через задницу? Прокричал я в пустоту. Увы, гневом делу не поможешь. Было вполне ожидаемо, что гигантское хищное растение как-то поедает своих жертв, но я почему-то не учел это в своем плане. И это может очень дорого мне обойтись. Я даже не подозревал, что у одного существа может быть два умения. Логично предположить, что где-то есть твари с тремя, четырьмя или более умениями. Локации для высоких уровней, скорее всего, да. Так, нужно собраться и начать думать. В идеале у меня целых трое суток, чтобы добраться до кристалла, но так ли это? У растения совершенно точно должен быть какой-то пищеварительный тракт. Куда оно девает непереваренные остатки? И остаются ли таковые вообще? Может, у него там сверхмощная кислота, которая разъедает шкуру, кости, волосы, зубы и кристаллы? Тогда дело совсем плохо и времени у меня жалкая капля. Или может, у него там встроенный дробильный аппарат? Тогда дело тоже плохо. Ну а если предположить хороший вариант, кристаллу не берет никакая кислота вообще или она у куста недостаточно сильная, тогда он должен либо выбросить все непереваренное наружу, неизвестно, когда это случится, либо где-то все это складировать, неизвестно, смогу ли я туда добраться. Из всего этого вытекает простой и логичный вывод, надо срубить к черту все кусты в центре, чтобы убрать наркотические испарения и проникнуть под крышку, закрывающую озерцо с черной жижей. Далее надо понять, что стало с тогом, если он еще не переварен, отобрать у растения хотя бы его голову. Если переварен, понять, куда делись остатки и есть ли они вообще. Кажется, меня опять ждет много работы. Спустившись, я аккуратно подошел к ложным кустам и отправил гравишар срывать пахучие плоды. И едва я притянул умением ближайший ко мне плод, как земля снова ушла вниз и открылся вход в яму. Я в нее заглянул, надеясь увидеть тога, и тут же отпрянул, в нос ударила смесь тухлых яиц с чем-то непереносимо химическим и гнилым, аж глаза заслезились. Уровень кислотного озера поднялся почти на метр, из черного оно стало серым и явно более жидким. Желудочный сок, никаких остатков добычи я так и не увидел. Сорвав все плоды, я выкинул их в поле и немного придя в себя, перетащил упавшее дерево поперек ямы с кислотой. Мне совершенно не улыбалось туда провалиться. Быть заживо переваренным вовсе не те ощущения, которые я хотел бы испытать. Хватит с меня экзотических смертей. Немного побегав над ямой, я так ничего и не выяснил. Радиуса ускорения роста растений не хватало для понимания полного устройства механизма пищеварения мегакуста. Нужно спускаться ниже. На удачу я пошарил в кислоте гравишаром, надеясь зацепить остатки тога, но ничего не вытащил. Может, он уже переварился? Уйдя от желудка хищного растения на пару метров, я принялся копать яму. План был прост: перелью кислоту в другой резервуар и найду остатки тога, либо пойму, куда они делись. Можно было просто вычерпать все без всякой ямы и разлить по округе, но как только я представил, какая поднимется вонь, я решил сделать все аккуратно. 5 минут не прошло, как мой гравишар вместе с землей вытащил на поверхность что-то белое. При ближайшем рассмотрении это оказалась старая немного пожелтевшая кость. Чья она и какая это часть тела, не имею ни малейшего понятия, да и наплевать. А вот то, как она тут оказалась, уже куда интереснее. Следующим заходом я поднял на свет Божий целую охапку костей разного размера и фасона. И чем глубже я копал, тем больше росла гора костей рядом, и тем моложе становились сами кости. Вопрос, куда деваются остатки, отпал сам собой. Нужно найти, где они выходят из желудка. Спустя 1,5 часа я, наконец, снова добрался до земли. Спустившись в эту братскую могилу, я с легким трепетом огляделся. Неудивительно, что этот куст так вымахал. Меня буквально окружали стены из костей высотой 2 метра. Выглядело не только страшно, но и ненадежно. Того и гляди, из этой кладки вывалится косточка и все посыплется прямо на меня. Свет ночной луны добавлял всему этому великолепию зловещий блеск. На всякий случай я включил видеозапись и огляделся, не забыв посмотреть наверх. Мне это пригодится, когда вернусь в общество и буду впечатлять наивных девушек рассказами о том, где был и что делал. Если верить жанровой литературе, то могучим героям, преодолевшим немыслимые испытания, дают чаще. Я просканировал умением окружения и немного разобрался в ситуации. У растения оказалась довольно простая пищеварительная система, большой желудок, куда попадает еда и выделяется пищеварительный сок, резервуар с черной смолой, на его дне есть клапан, который открывается, когда нужно сбросить непереваренные остатки, кодовое название задница. Под клапаном расположено небольшое пустое пространство. Попав туда, кости и прочий мусор сгребаются в сторону при движении корней, когда в ловушку попадает новая жертва, чтобы останки не скапливались и не подпирали желудок. Основываясь на новой информации, я примерно понял, где искать то, что осталось от тога. Для этого мне нужно всего лишь выгрести еще немного костей. Проще простого. Просто, конечно же, не получилось. В итоге все обвалилось к чертям, и я вынужден был, по сути, заново рыть яму, только еще большего размера, и тщательно осматривая все, что достаю. Спустя 4 часа мороки на моей ладони блестел лучами утреннего солнца кристалл, и я не мог на него налюбоваться. Это самая крутая вещь, которую я когда-либо держал в руках. Глава 10. Пока я доставал кристалл, немного изучил скелет тога. Животное оказалось не таким уж и большим, а весило и того меньше. Просто кость пушистая, хотя крылья все равно оставались огромными. По строению черепа стало понятно, почему он так безобразно вляпался в мой огненно-гравитационный шар. Он не мог смотреть вверх, только вниз и вперед, надбровные дуги мешали. Логично, кого ему там вверху рассматривать, если вся добыча внизу. Других хищников, сомневаюсь, что из летающих животных здесь есть кто-то крупнее. Живности вокруг хоть и много, но кормовая база не резиновая, а для надоевших до зубовного скрежета драконов не та вселенная. Хотя, если подумать, то представить дракона, вооруженного навыком изменения собственного веса, несложно. Это в раз бы решило проблему с подъемной силой крыла. Остается лишь надеяться, что после всего мной увиденного разработчики не станут опускаться до такой банальности. Сложив кости в общую кучу, я залез в гнездо и, устроившись поуютнее, поглотил кристалл. Снова приятное чувство от резкого увеличения характеристик, то, что нужно после долгих и утомительных трудов. Я тут же полез в книгу, проверять, насколько я подрос. Теперь у меня синяя регенерация с энергией, только энергия в самом начале уровня, а регенерация почти фиолетовая. Изменение веса предметов в начале фиолетового, теперь я могу менять вес почти в 4 раза. Но главное, это мое новенькое умение гравитационный импульс. Создает мгновенный гравитационный всплеск с полусферическим вектором, гласило описание. ХМ и всего один параметр сила импульса. Странно, как примерно оно действует, я видел, когда горящий ток танцевал. Срочно нужно пробовать. Активировав значок на ладони, я хорошенько рассмотрел новый активационный шар, хотя это не шар, а полупрозрачная фиолетовая полусфера, внутри которой проходили черные волны из центра наружу. Как только я ее выбрал, раздался негромкий хлопок, как будто кто-то лопнул упаковку с чипсами. Мои ноги почувствовали легкое дуновение ветра, моя ладонь в этот момент смотрела вниз. Так, видимо, умение активируется мгновенно, как только его выбираешь, никаких регулировок мощности или дальности, с меня списывается фиксированное количество энергии. В этом есть какой-то смысл. Я направил ладонь в ствол дерева, находившегося на расстоянии метра от кончиков пальцев, и снова активировал умение, раздался хлопок, но ничего не произошло. Что за ерунда? Ток им дерево свалил, не напрягаясь, на земле ямы были как после бомбежки. Я, конечно, понимаю, что умение у меня начального ядовито-зеленого уровня, но все же, я поднес ладонь почти вплотную к стволу, снова запустил умение, и тут уже результат очень даже был. В дерево как будто врезался невидимый камень, оставив глубокую вмятину с размозженными до состояния тонких волокон краями. С обратной стороны ствола слетела кора, древесину немного размочалило. Очень маленький радиус действия, похоже на то. Эх, зря повредил дерево. Мегакусту и так за эту ночь прилично досталось. Наскоро зарастив повреждения, я слез на землю и дальнейшие опыты проводил на уже поваленном стволе. Радиус поражения гравиимпульса действительно был неприятно мал. Уже на расстоянии 1,5 метра ничего, кроме еле заметного движения воздуха, не чувствовалось, зато в 5 сантиметрах от ладони умение крошило кости. К тому же импульс действовал не как ударная волна, прокатываясь по материалу, а сразу действовал на весь объем. Если ударить тяжелым предметом по пружине или резине, то удар погасится. С гравиимпульсом такое не работало. То ли он слишком быстро срабатывал, то ли действовали другие физические законы, но маленькие упругие веточки ломались и разлетались на кусочки так же, как и крупные. Кости, даже присыпанные сверху землей, трескались и раскалывались. Воздушная прослойка между двумя твердыми предметами тоже не защищала от повреждений. Естественно, ни о каком срубить дерево одним ударом, как это сделал Ток, и речи не шло, ни с моей начальной зеленью. Но я обнаружил другой интересный момент. Гравий-импульс повторно применялся очень быстро. Держа список умений перед собой, можно постоянно его активировать, стреляя серией импульсов как из пулемета. Мой рекорд был 4 импульса между двумя ударами сердца, я шмалял, пока энергия не кончилась. Очень жаль, но умение было крайне прожорливым, и моей синей энергии хватало меньше, чем на 20 выстрелов. Оставшись без энергорезерва, я полез в гнездо за своим рюкзаком. Порыскав в нем, я извлек на свет кристалл Лирита, сжал в ладони, высосал энергию и положил обратно. Увы, я восполнил только небольшую часть, слишком увлекся экспериментами. Без умений я легкая добыча, любой жалкий падальщик отправит меня на круг. Да уж, если я сейчас потеряю кристалл, это будет втройне обидно. Может, тогда вздремнуть, если выдалось свободное время, а то я пропустил ночной сон, хоть и по уважительной причине. Утреннее солнце уже просвечивает лес, играя в листве, дует свежий ветерок, но какая мне разница, когда спать? Пары часов будет достаточно, а потом меня ждет еще больше работы, ведь скорвы сами себя не поймают. В голове уже созрел план переоборудования желудка растения в ловушку с учетом новой информации. По пробуждении я принялся за работу, и через 3 дня новая ловушка была готова. Вокруг ямы я поставил изгородь, оставив в ней один проход. В нем я постелил дорожку из длинных жердей, связав их между собой. По задумке, как только скорв зайдет внутрь изгороди, растение на это среагирует и откроет яму. Жерди под весом скорва тоже начнут одним концом опускаться вниз и скинут его в ловушку, одновременно закрывая проход поднявшимся противоположным концом, не давая выбраться. А за то, чтобы яма вовремя раскрылась, я буду отвечать лично. Для этого достаточно дернуть гравишаром за нужный отросток. В качестве приманки подвешу над ямой пилозуба. Если опять прилетит ток, не стану с ним связываться. По здравому размышлению гравишар мне сейчас нужнее. Да и сомневаюсь, что в ближайших окрестностях летает еще один такой монстр. У таких хищников своя закрепленная территория. Что интересно, после того, как я выкинул дурманящие плоды, местная живность с каждым днем все меньше боялась хищного куста. Настолько, что один летающий падальщик напал на меня, пока я находился в гнезде. За такую вопиющую наглость его тупая башка стала первой, разлетевшейся на куски от очереди моих гравий-импульсов. Я скормил его кусту. Нечего тут преждевременно тухлятиной вонять. Вечером следующего дня я, как и в прошлый раз, убил одного падальщика, и поймал живьем другого. У живого я отрезал только крылья и подвесил за лапы над ямой ловушкой. Из мертвого я сделал мясную дорожку. Так сказать, красная дорожка для местных знаменитостей. Слетевшихся на остатки своего товарища пилозубов я сгонять не стал. Мне кажется, так они привлекут скорвов еще быстрее. Мой расчет оправдался, солнце еще даже не село, а уже любовался на 4 хищников, рыскавших вокруг островка. Они быстро нашли мою дорожку. Их не пришлось звать, как предыдущих. Я едва успел залезть в гнездо, как следом за мной к центру мегакуста прискакали скорвы. Я сразу подготовил гравишар в нужном месте, чтобы вовремя потянуть за рычаг. Поносившись немного вокруг изгороди и вопящего пилозуба, ямы с шипами я благоразумно завалил старыми костями. Они пришли к логичному выводу о том, как достать добычу, и один из них двинулся в проход. У меня пот со лба не бежал только благодаря игровым условностям. Я дико волновался, события развивались как-то слишком быстро. Скорф уже почти схватил приманку, когда я потянул за рычаг. Земля под ногами хищника начала опускаться вниз вместе с настилом. Он удивленно взревел и отпрыгнул в сторону, врезавшись в забор. Я не зря потратил время, заставляя каждый кол пустить корни, просто вбитые в землю наверняка от такого удара вывернуло бы. Скорф не перышко, а сильный и тяжелый монстр. И именно поэтому он не смог устоять на крохотном клочке земли и свалился в черную смолу. С яростным ревом он принялся барахтаться и не придумал ничего лучше, чем открыть пасть и включить гравишар. Вокруг его головы тут же собралась большая черная сфера, которая залепила ему глаза, уши, нос и рот. Быстро поняв ошибку, он тут же отключил умение и затряс головой, но было уже поздно. Земля снова сомкнулась над могучим хищником, превращенным в бессильную слепую жертву. Остальные скорвы повели себя странно, Вместо того, чтобы убежать или броситься вызволять товарища, они продолжили бегать вокруг забора, издавая странные звуки. Они не поняли, что произошло. Когда настил вернулся на землю в проход, тут же побежал еще один зверь. Я не поверил своим глазам, когда он спокойно прошел до пилозуба, понюхал его и схватил пастью, почти перекусив пополам. С каким-то детским восторгом я снова дернул за отросток, и второй скорф повторяет путь своего предшественника, падая ему на голову. Хотя где там голова уже и непонятно толком, просто большой бугор посреди черной жижи. Второй скорф тоже барахтался, тоже использовал гравишар, но ничего не помогло. Он даже пытался залезть на своего товарища, но просто соскальзывал с него обратно в жижу. Растение все так же равнодушно сомкнулось и над его головой. А я с хищным оскалом смотрел на двух оставшихся членов стаи, которые тоже с любопытством заглядывали в проход, перебегая с места на место. Мои охотничьи инстинкты кричали, что надо поймать и этих двух, но голос разума строго обрывал их тем фактом, что в смоляной яме больше нет места, да и приманки теперь тоже нет. Второй скорф не выпустил ее из пасти. Черт, как же жаль. В кои-то веки мой план сработал лучше, чем я от него ожидал. В кои-то веки мне улыбнулась удача, но я должен ограничить себя и смириться. Скорвы еще несколько минут ходили вокруг да около, один даже зашел в ловушку. Соблазн открыть яму был велик, но я совладал. Потом они просто убежали прочь. Я не решался слезть с дерева, так как не был уверен, что они ушли окончательно. С кристаллами нет смысла торопиться, они никуда не денутся. И я сделал то, что в этой ситуации было самым логичным, отправил себя спать до утра. Проснувшись утром, я тут же побежал доставать кристаллы. Ковыряться пришлось куда дольше, чем со скелетом Тога, кости были намного массивнее и крупнее, да и скелетов было два, а не один. Черепа я вообще достал с трудом, громоздкие штуки. Один из них я с интересом рассмотрел и заметил разгадку одной тайны, над которой в свое время размышлял. Оказывается, пасть этих чудовищ работала как капкан. Когда рот открывался, две косточки становились поперек верхней и нижней челюсти, не давая им захлопнуться под действием гравишара. А потом в нужный момент они убирались, пасть резко захлопывалась силой сократившихся мышц, помноженной на притяжение умения. Даже примерно не представляю, какая у них сила укуса. Кристаллы находились не в черепах, а валялись отдельно. Я нашел их чуть ли не последними, вместе с мелкими костями. Не желая тянуть с поглощением, тут же употребил оба и полез в книгу. Энергия с регенерацией не изменились, вполне ожидаемо. Я перегнал в этом плане скорвов благодаря Тогу. Я ткнул пальцем в гравитационный шар, открыв подробный вид. Сила воздействия прошла полноценных два уровня и теперь была на середине голубого, на полпути к лазурному. В плане притяжения что-то около 400 кг. Эффективность потребления энергии подросла на один уровень до весенне-зеленого. Надо будет дома попробовать поймать имсифида, просто ради проверки. Дальность действия не увеличилась вообще, все та же треть ядовито-зеленого, все те же 8 метров, а я так верил в чудо. Ну и ладно, хорошего понемногу. Руки чесались испытать усиленный гравишар, но здесь особо негде разгуляться. Я боялся опять повредить мегакуст. Выйду в поле, там и попробую. Я закрыл книгу и пошел осматривать настил и забор, которые вчера приняли на себя основной удар. Все было в порядке, кроме двух кольев, которые от удара туши скорво сломались у основания. Не переломились, но треснули, стоит подлечить. По здравому размышлению я решил дополнительно срастить верхушки и установить с обратной стороны короткие подпорки, лишняя надежность никогда не помешает. Хаэма, я ведь могу построить себе настоящий живой дом, который будет расти и цвести, давать плоды. Крыша, стены, пол, все это будет живым. И это займет время, сравнимое со строительством обычного. А если использовать мегакуст, то можно еще и забор, мебель, пристройки, все из одного растения смастерить. И есть большая емкость с кислотой, удобно прятать трупы тех, кто тебя бесит. Идеально для простого и доброго парня вроде меня. Так, погодите-ка, я могу выращивать деревья и строить дома, рыть ямы и поднимать тяжести гравишаром, уменьшать и увеличивать вес предметов, мне не нужно спать, есть, ходить в туалет. Боже, да я же идеальный разнорабочий для стройки. Наконец моя мечта о тяжелой низкооплачиваемой работе осуществится. С веселым настроением я принялся за сращивание верхних частей кольев, Работа заняла пару часов и треть моего энергозапаса. Осталось сделать подпорки. За ними нужно переться к другому лесному островку, туда, где я брал колья для забора и настила. Попробую уменьшить вес и утащить все гравишаром. Как мужчина я не должен ходить дважды. Выйдя из лесных потемок на свет Божий, я огляделся. Солнце жарит, цветы цветут, ветер дует, никого поблизости не видно. Все как обычно, можно спокойно идти по своим делам. Я зашагал в нужном мне направлении и попутно включил гравишар, отправил его на максимальные 8 метров от себя, напитал до предела и медленно опустил к земле. Вокруг у меня тут же начал собираться земляной ком, и чем ниже я опускал, тем больше он становился. В итоге шар земли стал больше метра в диаметре, мне даже стало жалко кучу раздавленных цветов и прочей травы. Постепенно уменьшая подачу энергии, я рассыпал землю там, где ее взял. Дойдя до леса, я принялся за работу. Мне нужно напилить с десяток длинных жердей примерно с руку толщиной. Можно не возиться с пилой, а ломать их гравиимпульсами, но мне жалко энергии. Не хочу в небезопасном месте оказаться безоружным. Я спокойно очищал от веток ствол уже третьего деревца, когда сильный удар в спину едва не свалил меня с ног. С полным непониманием происходящего я пялился на наконечник копья, пробившего мне левую лопатку и вылезшего чуть ниже ключицы. Мое замешательство длилось не больше секунды, но за это время второе копье чиркнуло мне по виску, третье вошло в ногу с задней стороны бедра, пробило мясо и уперлось в кость. Последнее воткнулось в землю в паре метров впереди. На меня что, напали и закидывают копьями? Страх сжал сердце, я просто побежал вперед без оглядки, на ходу пытаясь выдернуть копье из ноги. Получилось не сразу, оно засело основательно, я скакал как безногий заяц, пока вытаскивал. Успел за это время добежать до границы кустов и вылететь в поле. Не прекращая двигаться, я в два приема вытащил копье из туловища, но и 5 метров не преодолел, как меня скрутил приступ сильного кашля. Кажется, задето легкое. Я вынужден был перейти на шаг и, пытаясь утихомирить рвущуюся грудную клетку, оглянулся назад. Хочу увидеть, кто меня атаковал. И я их увидел. И удивлению моему не было предела. Глава 11. Я ожидал каких угодно людей. От полуразумных дикарей до своих современников-игроков. Любые промежуточные стадии меня бы тоже не удивили. Но я даже в самых смелых фантазиях не предполагал, что меня атакуют 2-метровые одетые в шкуры насекомые. С человеческим видом этих ребят спутать было невозможно, большие головы не то мух, не то пчел, не то вообще богомолов, 4 верхних конечности, 2 длинные, растущие из плеч, и 2 короткие из поясницы. Торс закрывали мешкообразные шкуры, из-под которых выглядывали тонкие и длинные ноги с явно большим количеством суставов, чем у человека. Увы, разглядывать их было особо некогда, потому что их было 4, и они на этих длинных ногах неслись на меня во весь опор, 3 из них держали копья. Кажется, те самые, которые до этого бросали в меня. Я, как истинный идиот, позволил им просто подобрать свое оружие. Схватив с земли 4-е копье, которое только что из себя выдернул, я бросился бежать, но раненая нога едва слушалась, я ее чуть ли не волочил. Странно, такого не должно быть, рана не настолько велика. На ходу я залез в книгу и увидел строчку о занесенной в поврежденные ткани агрессивной микрофлоре. Это еще что за фокусы? Я же не могу ничем заболеть, микробы меня никогда не атаковали. Или это такая разновидность яда? Так или иначе, синяя регенерация успешно справлялась и с микрофлорой, и с ранами, мне нужно было меньше 5 минут, чтобы восстановиться. Но очевидно, что мне их не дадут, насекомые нагоняли уверенно, как бывалые охотники хорошо знакомую дичь. Выхода нет, придется драться. Остановившись, я активировал ускорение сознания и уменьшил вес вдвое для мобильности, попутно еще раз обругав себя кретином. Нужно было эти умения запустить намного раньше, бежал бы легче и быстрее, а я рванул как трус. Слишком много ошибок совершаю. Глядя на меня, преследователи перешли на шаг. Насекомое без копья потерло нижние лапы друг об друга, издав странный звук, похожее очень низкое и замедленное пение цикады, и оставшаяся 3 дружно занесла копья, целясь в мою беззащитную тушку. Черт, с такого расстояния они не промахнутся. Я активировал гравишар в паре метров перед собой, спешно накачивая его энергией. Он был на 2/3 мощности, когда снова раздался тот же звук и в меня полетели копья. От одного я уклонился, 2 других попали в зону действия умения, которое их перехватило и сломало пополам. Как вовремя я его прокачал, рад несказанно. Главарь снова прострекотал что-то, и троица рванула ко мне, согласованно заходя с разных сторон. Я в ответ побежал на крайне правого, не давая им напасть одновременно. Когда до врага осталось метров пять, толкнул гравишар вперед. Насекомое попыталось отпрыгнуть, но не успело. Умение поймало его прямо в полете, с хрустом складывая пополам. Кажется, минус один. Я даже порадоваться не успел, как на меня налетел второй. Я попытался ткнуть его копьем в левой руке. Мой противник небрежно отвел его лапой в сторону и, оказавшись ко мне вплотную, схватил меня за горло верхними лапами, нижние воткнулись мне в живот как копья. Сдавив так, что я не мог вздохнуть, он поднял меня в воздух и потянул к себе, раскрывая жвалы. На меня пахнуло тошнотворной вонью мертвечины, между челюстями блестела отвратительно желтая слюна. Я уперся правой рукой немного ниже челюсти и начал стрелять грави-импульсами. Голова насекомого задергалась, от нее полетели куски, потом верхняя ее часть просто отлетела, расплескав какую-то темную жижу. Монстр тут же меня отпустил и на пару секунд замер, потом безвольным мешком повалился на землю. Его тело еще не коснулось травы, когда мою спину пробило копье, выйдя из груди чуть правее середины, третье насекомое не спало. Не глядя, я запустил за спину гравишар, максимально быстро его усиливая. По движению копья в теле я почувствовал, что мой противник попытался отскочить, но тоже не успел, слишком близко стоял. Его вначале приклеило, потом раздавило. Древко сзади больше никто не держал. «Так тебе и надо, чертов таракан!» Остался один противник. Я обеими руками схватился за наконечник и принялся вытаскивать его из себя, одновременно оборачиваясь к главарю этой шайки. Удар повредил легкие, я не мог дышать и был очень близок к потере сознания, но ему незачем об этом знать. Он почему-то мешкал и не нападал, лишь внимательно разглядывал меня своими черными фасеточными глазами. Врагу не пожелаешь проталкивать деревянную палку через собственную грудную клетку, но я справился и засвистел через дыру в груди, наконец втянув в себя воздух. Несколько мгновений мы играли в гляделки, потом он просто развернулся и побежал к лесу. Я еще некоторое время стоял на ногах, сжимая копье и глядя вслед насекомому, потом меня скрутил ужасный кашель, и я повалился на траву. Тщетно пытаясь не выплюнуть кусочки легкого, я лег на спину и закрыл рукой дырку в груди, пытаясь дышать нормально. Ни черта не получалось, грудная клетка расширялась, но воздух почему-то не попадал в легкие. Пару минут спустя я потерял сознание. Не знаю, сколько я так провалялся, но пришел в себя очень вовремя. Ко мне уже пристраивался пилозуб. Шугнув его гравишаром, я сел и огляделся. Три стервятника нарезали вокруг меня круги. В остальном все тихо. Судя по солнцу, не прошло и получаса после начала битвы с насекомыми, регенерация отработала как положено, я был здоров. Распугав падальщиков гравитумаками, я принялся изучать и обыскивать трупы своих врагов. Самое интересное, что я видел их раньше. После того, как я поглотил кристалл Утрагвара, мне приснился сон, где такие же существа нападают на стадо. Я решил, что это просто странное сновидение. Мне и не такой бред иногда снился, но получается, что это вовсе и не сон был. А что тогда? Воспоминания, они передаются через кристалл. Я использовал око на одном из трупов и в растерянности уставился на табличку. Неидентифицируемый вид. Наименование рода отсутствует. Наименование семейства отсутствует. Наименование отряда отсутствует. Класс насекомые. Царство животные. Регенерация и энергия почти нулевые. Ни намека на кристалл. Такое я тоже уже видел. Мегачерви, что приходят к озеру после дождя, имеют схожие описания. Два трупа были сильно повреждены гравишаром, конечности изломаны, туловища раздавлены. Самым целым был тот, которому я снес голову импульсом. Его я и решил внимательно изучить, так у меня меньше риска измазаться в непонятных вонючих жидкостях. Начал с обычного обыска, тщательно обшарив одежду. Ничего не обнаружилось, никаких сумок или карманов. Ничего вообще. Я даже перевернул его на живот и внимательно осмотрел со спины, тоже пусто. Из одежды только цельная шкура какого-то некрупного животного, одетая на тело через голову. Выделана грубо, никаких швов, для конечностей проделаны дыры. Сняв ее, я оглядел насекомое голышом, как есть. Похож на гигантского прямоходящего темно-бурого кузнечика. Все тело покрыто хитиновыми щитками, грудь треугольно выпуклая. Живот сегментарный, как у шершня или осы, но не намека на крылья. Отдельно я внимательно рассмотрел вторую пару конечностей, те, что росли и стали, покрытые какими-то наростами, полосками и бугорками по всей длине, они заканчивались двумя острыми пальцами, при их смыкании получалось что-то вроде наконечника копья, явно не для хватания предметов используются. Насколько я помню, ими они общались, ну или просто подавали сигналы. Необычный способ, почему не ртом по старинке? Хотя если припомнить курс биологии из младших классов, то насекомые дышат брюшком, у них нет легких, а рот используется только для еды, они не могут издавать им звуки. Ну кроме чавканья, конечно. Странно все это. Кто они такие? Почему напали на меня? И не просто напали, а засаду устроили. В спонтанное нападение я не верю. Получается, они знали, что я приду в этот лес, и заранее подготовились. Если предположить, что они в какой-то момент меня обнаружили и следили за мной, то вполне логично ожидать меня именно здесь. Я бывал в этом лесу достаточно часто, брал дерево для копий, забора и прочего. Это объясняет, почему у них нет никаких вещей кроме оружия, поблизости их лагерь или база, где они все оставили перед засадой. Наверняка главарь побежал именно туда. А теперь самые важные вопросы, сколько их там, в лагере, придут ли они мстить за своих товарищей и как быстро они сюда доберутся. А если их сотни, нет, что-то не вяжется. Почему засаду тогда организовали всего четверо? Будь их, к примеру, 10, меня ждал бы печальный конец. Может их база достаточно далеко, а это какой-нибудь отряд разведчиков? Так или иначе, нужно валить отсюда. Черт, у меня только охота пошла, все бросать и бежать теперь, обидно. Мне ведь и нужна всего одна удачная ночь. Решено, сейчас что-то около 3 часов дня, я дождусь ночи, проведу последнюю охоту и утром сразу свалю. Ночью передвигаться не стоит, будем надеяться, время до завтра у меня есть. Вернувшись в гнездо, я на скорую руку перекусил и попил воды, потом отправил себя в сон на час для восстановления регенерации. По пробуждении спустился и проверил обстановку вокруг. Еще пару часов поразмышлял о нападении, проанализировал свои действия и почувствовал стыд. Мысли естественным образом переключились на теории происхождения этих насекомых и причины нападения. Победило предположение о внесении их в игру разработчиками как агрессивных существ второго плана, нужных для обеспечения веселого досуга игроков. Я также попытался детально вспомнить сон, в котором они фигурировали, но из-за давности и расплывчатости сновидения сумел понять только, что их больше 20 особей и они умеют кидаться горящей смолой. Время до вечера пролетело незаметно. Перед закатом я поймал пилозуба на приманку возле мертвых насекомых и организовал ловушку. Скорвы заявились глубокой ночью, их было всего 2, наверняка остатки стаи, приходившие в прошлый раз. Думаю, они тоже территориальные хищники. Охота прошла скучно, все получилось почти как в прошлый раз, только сегодня они заперлись в ограду оба. Я сознательно потянул с открытием ямы, предполагая, что если одни зверь начнет что-то жрать, то другой не вытерпит и к нему присоединится. И их нисколько не смутило вчерашнее исчезновение товарищей. Слабоумие и отвага во всей красе. Подождав пару часов до полного переваривания, я достал кости и кристаллы, один тут же поглотил. Мельком глянул увеличение параметров умения, сила воздействия прошла полный уровень и теперь была на полпути к синему, эффективность потребления энергии подросла на 3 уровня, уверенно перешагнув начало весенне-зеленого, дальность традиционно не сдвинулась с мертвой точки. Я задумчиво посмотрел на второй кристалл, стоит ли его поглощать. Своей мечты о тонне притягивающего усилия я так и не достиг, но сейчас у меня 700-800 килограмм, это тоже немало. Стоит ли менять неизвестный божественный дар на подобное увеличение? Мне кажется, что нет. Я убрал свой трофей в рюкзак, заодно собрал все свои вещи и отломал небольшой росток хищного куста. Может получится вырастить это чудовище около дома. Ну вот я и готов к дороге. Осталось дождаться рассвета. Жаль только чувствовал я себя очень неуютно, меня как будто разом одолели все страхи. Все время казалось, что из кустов кто-то смотрит и собирается напасть. И прощай ставший супердорогим моему сердцу кристалл, здравствуй бездна отчаяния. Тем более, что инсектоиды, как я про себя их прозвал, прекрасно знают про мое гнездо, они за мной следили. Ничего не поделаешь, нужно менять место дислокации на безопасное. А хоть сколько-нибудь безопасным в округе является только одно место. Я слез на землю, вышел в поле и пошел искать груду огромных серых камней. Серые камни мне были не очень рады, При моем приближении зашевелились, загудели и вообще угрожали меня раздавить, встав на задние лапы. Но я уже привык к такому приему, чувствую себя непутевым внуком, который пришел к сердитой и резкой бабушке, которая хоть и ругается, но все равно тебя любит. Вот и тродворы после ритуального обнюхивания успокоились и подпустили к себе. Я прошел к молодняку, снял рюкзак и лег на спину. Спать я не собирался, просто любовался звездами и местным спутником. Почему-то начала вспоминаться первая ночь, проведенная мною в стаде. Я тогда воодушевленным засыпал, верил, что жизнь изменится к лучшему, и в принципе не ошибся. Хоть я и не стал пока местным доминатором, но я уверенно иду по этому пути. Убить меня точно стало сложнее. Я поднялся, едва забрезжил рассвет, пролез между спящими тродворами, поправил рюкзак, уменьшил свой вес втрое и побежал. План был прост: нужно как можно быстрее пересечь открытые и гористые участки, а затем более аккуратно, но по-прежнему бегом, лесной. Я планирую пройти двухдневный путь тротуаров за день, бежать с максимальной скоростью более 12 часов для моего нынешнего запаса энергии не проблема, главное не напороться на очередное чудовище. Мне придется постоянно держать включенным гравишар на минимальной мощности. Если почувствую, что энергии хватит до конца пути с избытком, то буду включать еще и ускорение сознания. Можно даже сократить путь и не делать крюк к ночному убежищу в расщелине, но я совершенно не хочу рисковать и бежать по полностью неизведанной территории. И без того опасность довольно велика, а ночевка без стада тродворов все равно грозит мне проблемами, так что пробежать весь путь вполне приемлемо. Первые 3 часа пути я бежал и наслаждался, беспокоили только редкие насекомые в траве, особо крупных я обходил стороной, мелких даже не замечал на бегу. Обувка из кожи тродвора хорошо защищала от укусов, я изготовил ее специально для этого случая, свои любимые сандалии спрятал в рюкзак. Но по мере того, как поднималось солнце, становилось все жарче и насекомых в воздухе тоже становилось больше, да и зверушки мелкие повылазили. Не то чтобы это сильно мешало, просто я дергался на все, что движется, как на возможную угрозу, это раздражало. Еще спустя пару часов бега я начал перегреваться. Насколько я понимаю, в этом мире на совершение работы тратится энергия из сосуда, а не резервы организма, соответственно, пока эта самая энергия есть, не наступает утомление, не забиваются мышцы, только немного увеличивается сердцебиение и частота дыхания. Но тепло, выделяемое организмом в процессе совершения работы, никуда не девается, хоть и значительно уменьшается благодаря использованию стороннего источника энергии, а процесса потоотделения нет. Как результат, я получил неприятное ощущение жара и увеличенный расход энергии, она каким-то образом тратилась еще и на охлаждение. Я решил добежать до расщелины, там должна быть тень, можно сделать перерыв на часок, переждать максимальную солнечную активность и бежать дальше. Когда до цели оставалось совсем чуть-чуть, включилась регенерация, а это уже совсем плохой признак, я вынужден был перейти на шаг, да и местность сменилась на россыпи камней, тут особо не побегаешь. Дойдя до расколотой надвое скалы, я с удовольствием нырнул в тень, сбросил рюкзак и прижался спиной к холодному камню. Чувство внутреннего жара постепенно меня покидало, это не могло не радовать. Я дополнительно снял плотную обувь и скинул шорты, оставшись голым, и просто улегся на пол. Повалявшись минут 15, я полностью пришел в себя и ради интереса пошел к обрыву. Внизу спокойно несла свои темные воды река, сжатая каменными стенами, пахло свежестью и прохладой. Жаль, что дальность гравишара не увеличилась, я мог бы зачерпнуть этой чудесной водицы. Хотя я же не пробовал, почему я уверен, что не достану. Свесившись с обрыва вниз насколько было можно, я вытянул руку и отправил шар умения к воде и не достал каких-то жалких полметра. Вот только гравишар у меня нынче лазурный и радиус действия у него куда больше, я с удовольствием наблюдал, как с поверхности реки вытянулась вверх огромная капля и обернулась вокруг умения. Подняв воду, я не торопясь и с удовольствием вылил все на себя. Почти чистая, прохладная и с едва заметным запахом. Предел моих нынешних мечтаний. Я повторил омовение еще дважды и набрал себе с десяток литров в мешок, уменьшил вес и привязал к рюкзаку. Заодно включил призрачный покров, свою виртуальную одежду, на режим пижамы. Она не задерживает предметы, но свет не пропускает, значит, должна немного защищать от палящего солнца. Тем более она белая. Одев обратно обувь, я убрал шорты в рюкзак и двинулся в путь. Оставшаяся часть пути меньше уже преодоленной, и я около часа шел пешком, пока не закончились каменные россыпи. Потом около 2 часов передвигался бегом, как только опять включилась регенерация. Я остановился и вылил на себя воду, стало намного легче. Постояв немного под обдувающим меня ветерком, приятно холодившим волосы, продолжил бег. Следующую остановку я сделал перед входом в лес спустя еще 1,5 часа. Вылив остатки воды на голову, я обновил действие умений, присовокупил к ним ускоренное мышление и трусцой двинулся вперед. Не успев и 100 метров пробежать, я почувствовал, как сердце бухнуло в пятки, когда справа от меня ожил куст, превратившись в нечто, покрытое зеленой шерстью, рвануло ко мне. Черт, только не сейчас. Я на рефлексах запустил ему наперерез гравишар, попутно усиливая его. Хищник в паре метров перед ним рванул в бок. Тут же смещаю умение в сторону движения кихорта и веду назад, успеваю зацепить животное за задницу и поднять в воздух. Спустя секунду уже слышу его яростный рев, а затем хруст костей. Беднягу сжало почти в шар, позвоночник сломался в нескольких местах, голову вдавило в грудную клетку, конечности также переломало и обернуло вокруг тела. Сквозь густую шерсть проступили темные пятна крови. Не отключая гравишар, пытаюсь отдышаться и успокоить стучащее сердце. Кровь явно гоняет по венам пополам с адреналином. Как же этот гад меня напугал. Я был в шаге от смерти. Проверяю хищника оком. Кристаллу еще не видно. Регенерация работает. Значит, еще не сдох. Нужно добивать. Отключаю умение. Кихорт падает на землю. Жду 3 секунды. Вроде не шевелится. Подхожу и на всякий случай тыкаю дополнительно копьем, не реагирует. Достав топор и утяжелив его, я разбиваю голову хищника и затем достаю кристалл. Ну теперь точно мертв, жалко, на шкуру времени нет, она у этих тварей уникальная. Кристалл сразу поглощаю, толку от него кроме прокачки ускорения сознания никакого. Быстро залез в книгу и проверил новые параметры умения. Оба лепестка, длительность ускоренной работы и степень ускорения – поднялись до зеленого уровня, но это ни о чем мне не говорит, отсутствие точных цифр мешает. Нужно проверять вживую, но я уже под действием этого умения, надо дождаться, пока эффект спадет. Оставшуюся дорогу до озера я преодолевал куда медленнее, внимательно всматриваясь в каждое деревце или куст. Но, к моей удаче, больше никто на меня не нападал, кроме надоедливых насекомых, иногда достававших мне до колена. Но это мелочи. До озера я добрался уже к закату, в районе 10 вечера. Я не устал, но почему-то ужасно хотелось оказаться в своем любимом гамаке и просто лежать 2 часа, ни о чем не думая. По берегу я снова побежал. Здесь уже моя территория и бояться особо нечего. На подходе к пещере я уловил неприятный запах. Кажется, сифиды все время моего отсутствия активно помечали пространство вокруг входа в пещеру. Они что, решили, что тут их логово? А если я против? А вот и они. Из темного провала с визгом и свистом выскочила стая безобразников и рванула ко мне. Молодежь принялась носиться вокруг. Мамка остановилась 5 метров и сосредоточенно нюхала воздух. Держу пари, чует кровь кихорта. Странно, но визг сифидов и их мельтешение вокруг немного согревали мне сердце. Меня вроде бы как встречают после долгого отсутствия. Надо завязывать с одиночеством. В сопровождении стаи я прошел в пещеру, и утихнувший гнев на мелких пакостников разгорелся с новой силой. Шары из оболочек ядовитых плодов, наполненные сушеным мясом, вместо того, чтобы быть подвешенными к потолку, валялись на земле, опустошенные. Да чтоб вас черти драли, твари вечно голодные. Вы мне за каждый кусочек мяса заплатите, богом клянусь. А если бы я раненый пришел, чтобы я ел, вас бы сожрал, вспылил я, глядя на изумленно притихших от громких звуков сифидов. От словесного бичевания провинившихся меня отвлек внезапно активировавшийся значок книги. Я раскрыл ее, как всегда, сразу на разделе с новой информацией и принялся читать сообщение. Иглис принимает вашу клятву. Содержание. Вы обязаны заставить сифидов, съевших мясо, заплатить вам. Объект клятвы. Сифиды. Срок исполнения не указан. Награда отсутствует. Дополнительные условия отсутствуют. Наказание за невыполнение. Исключение из рядов последователей Иглиса с отклонением всех даров и способностей. Безвозвратно и безапелляционно. Какого хрена? Вы что, шутите? Мой вопрос остался без ответа. Я какое-то время стоял ошарашенный, потом с мрачным выражением лица посмотрел на виновников случившегося, а затем включил око. Не повзрослели ли эти ребята, а то что-то очень захотелось их прибить. Глава 12. На следующее утро я сидел на своем привычном месте перед озером и любовался восходом, потягивая отвар из кружки. Сегодня мне предстоит тяжелое испытание – преодолеть свою жадность и принести в жертву кристалл Скорва. Удивительно, но мое опасное предприятие завершилось успешно, а если считать кристалл Утога, то даже очень успешно. Не без приключений, конечно, но я добрался до дома живым и даже стал сильнее. Сейчас допью чай, избавлюсь от кристалла и пойду показательно всех нагибать, как я и мечтал. Только вот что-то не хочется мне реализовывать эти мечты. Может, завтра? Встав, я выплеснул остатки чая прямо на землю, последний раз глянул на не особо то и красивый рассвет, почти каждый день его наблюдаю, поднадоел уже, и пошагал в свою скромную обитель. Попутно отметил, что в проход нанесло немного грязи, нужно чистить. Да и в целом в моем доме требуется генеральная уборка, пока меня не было, сифиды только мусорили и ломали. Хорошо, хоть они свои охотничьи трофеи в логово никогда не тащат, где убьют, там тут же и съедают. Хотя, может, подольше с ними поживу, и они начнут дохлых азелакисов мне в постель носить, как коты мышей. Ну его к черту, такое будущее. Единственное, чему я могу разрешить бывать в моей постели, это вкусный завтрак и красивая женщина. Эх, вспомнить бы еще, как они выглядят, эти красивые женщины. Хотя, может, лучше и не вспоминать пока. Что толку впустую гормонами играть? Сифиды уже прочно обосновались у меня в пещере на полу, причем соорудили себе большое гнездо из нескольких шкур и сухой травы, которую самостоятельно натаскали с улицы. Я уже смирился с их присутствием и прогонять не буду. Тем более, что как ночные животные, сейчас они спят и проснутся только к вечеру, если не будет происходить ничего интересного. Мешать не будут. Пройдя мимо спящих животных, я подошел к сундуку и достал кристалл. Затем подошел к алтарю и уже хотел положить на него свой жертвенный дар, но впервые заметил, сколько пыли на подставке и самой статуе. Можно ли мыть алтарь? Как вообще следят за чистотой в церквях и храмах? Просто влажной тряпочкой протирают? Не буду забивать этим голову. Набрав в легкие побольше воздуха, я сдул что мог и с чувством выполненного долга положил кристаллу на подставку, а затем влил в статую каплю энергии. Иглис принял мою жертву. Кристалл рассыпался, я принялся смахивать песок, одновременно чувствуя активировавшийся значок книги на руке, как вдруг резко заболела голова. Для меня это стало полной неожиданность. За все время игры никаких внезапных болей без четкой причины у меня не было, да и быть не могло, игроки не болеют. Может, в книге есть ответ? Я открыл меню и тут же попал в подраздел, где были описаны мои взаимоотношения с божеством. Тут было много всего нового, я не стал читать и перелистнул в раздел о себе, и сразу увидел строчку о росте и структурном усложнении неизвестного мне доселе органа под названием обонятельная луковица. У моего изображения в книге горел зеленым маленький отдел внутри черепной коробки. Сложив дважды два, я полез туда, где был список талантов кодекса и ожидаемо увидел новую строчку. Мне с божественного плеча отвесили звериное обоняние, и теперь мой мозг под него очень болезненно подстраивался. И сколько это будет продолжаться? Словно отвечая на мой вопрос, боль понемногу стала стихать, но вместе с этим дико засвербело в носу. Там явно происходило какое-то шевеление. Мне казалось, что я вот-вот должен чихнуть, но этого не происходило. А потом резко все закончилось. Я уже собирался вернуть на религиозную вкладку и прочитать все, что там добавили нового, как внезапно ощутил запахи. Даже не так, запахи. Никогда не чувствовал их так сильно и так много одновременно, это сбивало с толку. Я втянул носом воздух, пытаясь разобраться, и сразу об этом пожалел. На меня будто вылились десяток флаконов совершенно разных духов, и большинство пахло неприятно. И вдобавок к этому я ощутил множество запахов послабее. Черт, мне нужно на улицу, на свежий воздух. Зажав нос, я быстро рванул наружу, выскочил из пещеры и с чувством облегчения снова задышал, но с первым же вдохом мне в нос ударила отвратительная вонь. Голова закружилась, я сел на землю, чтобы не упасть, ниточка регенерации на пару секунд протянулась к моему носу. Этот смрад я узнал, метки сифидов. Я снова зажал нос и побежал вперед по берегу озера. Только метров через 100 я снова решился легонечко нюхнуть воздух. Все еще воняло, но уже в пределах разумного. Как животные с развитым обонянием это терпят? Как сами сифиды это переносят? Они ведь хищники и добычу должны в том числе хорошо чуять. Нет, Так дело не пойдет. Этой отвратительной вони около моей пещеры не будет. Я в который уже раз зажал нос и пошел обратно к пещере. Не дойдя до прохода 20 метров, я принялся гравишаром собирать дерн вместе с грунтом вокруг себя и сбрасывать в озеро. Методично, метр за метром я очищал берег от зараженной плохим запахом почвы, стараясь при этом не вырыть котлован перед пещерой. Удивительно, какой приятный и сложный запах у обычной сырой земли. Странное сочетание чего-то свежего с легкими нотками плесени, плюс немного озона и что-то еще, чему я даже названия не знал. Через несколько минут из прохода выглянули сонные мордахи сифидов. Трудно спокойно спать, когда перед твоим домом работает экскаватор. Сам гравишар работал бесшумно, а вот треск рвущихся корней и звук удара о воду 80-килограммового шара земли были слышны очень хорошо. Впрочем, они недолго горевали и после минутного перепискивания рванули на оголившиеся участки земли, сосредоточенно все обнюхивая и мешая мне работать. Я уже думал шугануть их, когда один из них громко пискнул, подзывая остальных. Когда вся стая собралась вместе, они немного поводили носами по земле и принялись быстро-быстро рыть маленькими лапками, иногда бросая землю друг на друга. Похоже, они что-то нашли. Наверняка опять Азилакис неудачно уснул, и теперь его растерзают у меня на глазах. Ужас, но ничего не поделаешь, природа сурова, но сурова ко всем одинаково. Надо помочь сифидам, а то они свои горе-копалки сотрут. Вон как стараются. Я создал гравишар над их головами и начал медленно опускать сверху, давая своим невольным товарищам возможность убраться, и они не подвели, с возмущенным визгом разбежались в стороны. Я подвел умение вплотную к земле и, набрав с полтонны грунта, потянул вверх. И с удивлением смотрел на белесый кольчатый шланг толщиной с мое бедро, постепенно вылезавший на поверхность вслед за земляным комом. Я поднял его почти на 2 метра, прежде чем это нечто, наконец, вылезло полностью. И сразу же начало яростно извиваться и стучать по кому земли, который его держал. Это похоже на червя или личинку, которую схватили за голову. Я и раньше откапывал всякое, но эта штука вызывает какой-то подсознательный страх. Сифиды, тем временем, собрались снизу и жадно ловили каждое движение этого червя-гусеницы. Я начал понемногу уменьшать подачу энергии, и земля комками стала сваливаться вниз. В какой-то момент червь вырвался и упал прямо на головы ждущим его хищникам. Вот только добыча оказалась с характером. Внутри гравишара пряталась черная голова с очень неприятными на вид челюстями, которыми он сходу попытался перекусить пополам одного из сифидов. К счастью, тот успел увернуться и даже контратаковал, но червь принялась извиваться вокруг своей оси и яростно мотать головой и хвостом во все стороны. Вся стая пыталась его укусить, но ничего не выходило. Маленькие хищники просто отлетали в сторону от удара хвостом или уворачивались от челюстей. Первый раз вижу, чтобы эти мелкие засранцы перед кем-то пасовали. Похоже, эта битва будет легендарной. Я, конечно, с удовольствием понаблюдал бы за всем этим со стороны с кружечкой отвара в руке, но мне что-то не улыбается драться с этим червяком один на один. Не люблю насекомых, особенно если они больше меня размером. Так что придется помогать им. Не зря же они себе человека завели. Гравишар тут использовать нельзя. Поймаю вместе с червем сифида, и тот его точно перекусит пополам. Нужно прижать к земле его хвост и раздробить голову гравиимпульсом. Я увеличил свой вес вдвое, запустил ускорение сознания и двинулся на врага. После того, как мой мозг стал работать быстрее, движения червя сильно замедлились, я без труда поймал его хвост и прижал к земле своим весом. И как только я это сделал, черная голова монстра мгновенно рванулась ко мне, я вытянул навстречу ей руку и не успел ничего сделать. Челюсти сомкнулись на моем предплечье быстрее, чем я успел применить умение, и отсекли мне руку. Уверен, что дальше эти кошмарные челюсти сомкнулись бы на моей шее, но меня спасли сифиды. Увидев, что хвост больше не дергается, они тут же этим воспользовались, и сразу 4 маленьких, но очень острозубых пасти впились в противника, а электроразряд довершил дело. Червь замер в позе рыболовного крючка, а оставшиеся члены стаи окончательно повалили его на землю и принялись яростно грызть там, где заканчивается голова и начинается тело. Видимо, окончательно прикончить эту тварь можно только обезглавливанием. Я несколько секунд стоял в каком-то шоке, пытаясь осмыслить произошедшее. Тот факт, что мне вот так запросто откусили руку, почему-то глубоко меня поразил. В каком-то замешательстве я поднял свою отрубленную конечность с земли и приставил обратно к предплечью, но она и не подумала прирастать, Рана на месте среза уже почти затянулась, и регенерация приступила к начальной стадии отращивания недостающей части тела. В моей игровой жизни всякое бывало, и ранения, и смерти и хватало, но конечности я теряю впервые. Может, поэтому у меня такой шок, или может, я уже считал себя непобедимым, а червяк-переросток одним легким кусем показал мне мое место. Мне надо уже прийти в себя, и первое, что я должен сделать, решить, куда девать мою отрубленную руку. Если просто брошу, сифиды ее съедят, а мне почему-то очень не хотелось, чтобы они ели мою плоть. Мамаша то ладно, она меня на зубок попробовать успела, но вот малышей приучать к людоедству я не собирался. Неловко размахнувшись, я бросил руку в озеро, она тут же пошла на дно. Как же чертовски неудобно бросать предметы левой рукой. В задумчивости я посмотрел на свой обрубок. В книге было написано, что можно продолжать пользоваться умениями даже в случае утраты или травмы конечности. Попробуем. Я отправил нить энергии туда, где раньше была моя ладонь, и тут же в воздухе появился серебристый контур моей руки и оба значка, меню и запуска умений. Все довольно просто, спасибо разработчикам, что продумали этот момент. Пошевелив немного пальцами виртуальной руки, я все отключил и поспешил отойти подальше. Пока творился экшен, я напрочь забыл о витавших вокруг меня запахах, но сейчас резко об этом вспомнил. Сифиды начали разрывать тело червя и лакомиться внутренностями. Вонь поднялась жуткая. Оставлю их, пусть наслаждаются высококалорийной и богатой белком пищей. Уйдя от них на расстояние, достаточное, чтобы запах не докучал, я сел прямо на землю и открыл книгу. Я ведь так толком и не прочитал, что там за новости насчет религии. Кинулся воевать с неприятными запахами. А мне, между прочим, должны новое задание дать. Открыв соответствующую вкладку, я погрузился в чтение. Меня поздравляли с тем, что я успешно прошел все испытания доблести и стал служителем изумрудного ранга. Теперь я должен приступить к испытаниям прилежания, но для этого нужно посетить храм Иглиса или общий храм и провести там службу. Кроме того, меня должны внести в храмовую книгу последователей, проще говоря, зарегистрировать и обучить всему, что должен знать любой уважающий себя священнослужитель. Вот зачем мне все это, все эти дурацкие испытания, посещение храма, становление священником или еще черт его знает кем. Я и при жизни старался держаться от всего этого подальше, а в игре связался по суровой необходимости. Что может быть скучнее, чем вникать в детали дурацкой выдуманной религии? Как окажусь среди людей, тут же забью на всю эту религиозную чепуху. Мне и имеющихся талантов кодекса вполне хватит. Закрыв книгу, я посмотрел на руку. Уже начали расти маленькие пальчики, но двигать ими почему-то было нельзя. Восстановление будет продолжаться еще пару часов. Займусь пока уборкой, насколько это возможно с одной рукой. И первое, что нужно убрать, это остатки червя. Сифиды уже съели что могли, оставив только голову и кожу. Я встал и подошел к останкам поближе. Кажется, я понемногу свыкаюсь со своим чувствительным носом. Сфокусировавшись на голове, я использовал око. Существо называлось грязевой тахитарис и действительно относилось к классу кольчатых червей, но кристалла в себе, к сожалению, не имело. Шкуру я выкинул в воду, туда же отправил грунт, пропитанный запахом внутренности червя. А вот голову я поднял и, вытряхнув из нее содержимое, с интересом разглядывал какое-то время. Уж больно его челюсти напоминали большие загнутые ножницы. Такие пригодились бы мне в хозяйстве.